Глава 26. Федерико вылетел из кабинета начальника злой, как орк. Нет, как тысяча орков. Его глаза горели таким бешенством, что Нелла испугалась, хотя и понимала, это направлено на других. «Отказали?» — зачем-то спросила она, хотя и так было ясно. Федерико махнул рукой и состроил такую гримасу, что дальнейшие слова не потребовались. «И сами ничего не делают, и другим не дают». Нелла ухватилась за рукав мужа, а то как бы в расстройстве не оставил здесь. Она оглянулась на дверь, но капитан, которому поручили дела о маньяке, выходить не торопился. Наверное, обсуждая что-то с полковником. А ведь кто-то из них может быть замешан, и даже оба. Тогда понятно, почему у Федерико ничего не вышло. Ясно было одно. Консультацию в Равене, как частным лицам, без запроса и сыска, не дадут, а в Унаре, по знакомству, лучше не брать. Неизвестно еще, кто тот самый маньяк, практикующий запретную магию. А то заглянешь к добрячку Кавальери, и все с концами. Или к Бонетти. Тоже на редкость подозрительный тип. Даже более подозрительный, чем Кавальери. Книги-то у него по запретной магии точно имеются, только признаваться не хочет. А почему не хочет? Чего боится? На практикующих жертвоприношения с неизвестными целями эти два мага не похожи. Но вдруг там такие цели, которые стоят убийств? Например, Нелла задумалась, что для нее стоило бы чужой смерти, да еще и в мучениях. Пришла к выводу, что ничего. Но маньяк, он же совсем по-другому думает. Для него собственная цель важнее чужой жизни. Или даже нет никакой цели, а ему просто нравится убивать. Нелла поежилась от страшной мысли. «И что теперь?» — спросила она мужа. «Паулу бы допросить». Допросить по отношению к Пауле было бы очень правильным словом, если бы было сказано с нужной интонацией. Но в голосе Федерико звучало больше жалости к бывшей любовнице, чем огорчение, что нельзя получить от той жизненно важные сведения. Нелли тоже было жалко магичку, и все же она предпочла, чтобы допрос был именно допросом. Когда та придет в себя, разумеется. Девушка оглянулась на здание сыска. Негостеприимное здание, из которого они как раз вышли, и, понизив голос, заговорщицки спросила. «А если это кто-то из них?» «Что кто-то из них?» «Кто-то из этих двоих — маньяк», — пояснила Нелла. «Потому и противодействует расследованию. У полковника для этого все возможности есть». «Возможности есть», — согласился муж. «Мозгов нет. Все-таки маньяк ни разу не оставил ни единой улики». А это говорит о его уме и предусмотрительности. По лицу Федерико было видно, что предположение жены ему нравится, и отвергает капитан такое заманчивое предположение с большим сожалением. Нелла мало знала полковника и того толстого капитана, что остался в кабинете начальника, но, пожалуй, в отношении их мозгов была полностью согласна с мужем. И все же, или везение, или кто-то из них притворяется, очень умело притворяется. Не сдавалась она. И на самом деле не такой дурак, каким кажется. «Не забывает котят на местах преступления?» — ехидно спросил Федерико. «Нелла, я понимаю, что разговор с Падре Матео тебя сильно впечатлил. Но, как выяснилось, защитные артефакты — не такая уж большая преграда для преступника. Он может и не работать в сыске». Федерико помрачнел и положил руку на грудь туда, где под одеждой скрывалась связка артефактов. Большая, но бесполезная при встрече со специалистом уровня Аркури. Но есть ли такой в Унаре? Вряд ли маг уровня столичного консультанта согласился бы на жизнь в провинции, да еще и притворялся бы столько времени. Тогда это сильный маг, практикующий запретную магию. Нелла с намеком посмотрела на мужа. Может, здесь какие слухи ходят? Про запретную магию нет, твердо ответил Федерико. То, что Бонетти имеет книги по запрещенной магии, не значит, что он ее применяет. Да и то, что имеет, лишь предположение. А раньше в Унаре было что-то подобное? При мне только мелкие правонарушения. А кто из более-менее сильных магов поселился в Унаре недавно? Нелла, не лезь в расследование, — довольно жестко сказал Федерико. Я обещал твоему отцу, что этого не будет. А сейчас даже подумываю, не безопаснее ли тебе на самом деле уехать. Только вот боюсь, что если маньяк о тебе знает, расстояние его не остановит. «Обещал он!» — возмутилась Нелла. «Да не собираюсь я никуда лезть. Но артефакты, которые использовал маньяк, как ни крути, сделаны мной. Получается, из-за меня погибли люди. Я просто не могу стоять в стороне, понимаешь?» Федерико неохотно кивнул, и она воодушевленно продолжила. «Вот полковник отказал же в запросе. Он хоть как-то объяснил причину?» «Он считает, что мы мстим Гроссе, что я пытаюсь использовать служебное положение в личных целях. Схемы нет, и нет доказательств, что там был блок, относящийся к запретной магии». «Да что там блок? Вольпе и Беттини вообще уверены, что артефакт маньяком не использовался. Давно я не чувствовал себя таким бессильным». Федерико зло стукнул кулаком по подвернувшемуся столбу со светительным шаром. Столб вздрогнул, но устоял. Сверху посыпался накопившийся мусор. Нелла недовольно фыркнула и торопливо начала отряхиваться, а пожилая Инора, проходившая рядом и тоже попавшая под этакий неожиданный мусорный дождь, неодобрительно заметила. «Страшно представить, что бы вы сотворили со столбом, будь вы в полной силе, Инор. Мужчине следует быть сдержанным, а не ломать все, что под руку подвернется, лишь бы произвести впечатление на Инорит. Чай не орк, так неприлично себя вести. Пользуйтесь тем, что поблизости стражи нет, и хулиганите. Нехорошо. Этак в городе и столбов не останется. В муниципалитете столько денег нет, столбы за вами менять». «Не так уж и пострадал от этого ж несчастный столб», — не согласилась Нелла. «А муниципалитету неплохо было бы хоть иногда их чистить, а то скоро через слой грязи никакой свет не пробьется. Вы видели, сколько всего свалилось? То-то же». «Вы еще скажите, что выполняете поручение бургомистра», — пробурчала Эйнора. «Вам бы не защищать своего спутника с таким пылом, а урезонить. Вся грязь со столба попала на нас с вами». «Извините», — смущенно сказал Федерико. «Я не думал, что так получится». «Не думал, а зря. Думать нужно», — наставительно заявила Инора. Она сбросила с юбки прилипшую бумажку, которую оставила после себя темное пятнышко, и начала придирчиво изучать свою одежду. Нелла сделала вид, что ничего не увидела, и все в полном порядке. Потянула мужа подальше от злополучного столба и спросила: «И что будем делать?» Он хмуро ответил: «Остается Паула. Если она даст показания, указывающие на связь маньяка с артефактом, полковник будет вынужден отправить запрос». «А если нет?» «Куда она денется? Поймет, что тот, кто пытался ее убить, не остановится. Она не дура». «Конечно, связаться с маньяком, а потом всячески его скрывать — очень мудрый поступок», — не удержалась Нелла. Федерико странно на нее посмотрел, словно что-то хотел сказать, но предпочел промолчать. Наверное, подумал, что сама она поступила ничуть не умнее, когда взялась за работу для Кристиана и даже не сравнила со схемой стандартного артефакта. Да уж, Нелла нахмурилась и отвернулась от мужа. «Речь идет о ее жизни», — как ни в чем не бывало, продолжил Федерико. «Пока она молчит, ее жизнь в опасности. Но стоит ей выложить все, что знает, может, она и не знает ничего». «Может, но напал же он почему-то. Понять бы, почему». «Тебе виднее», — покладисто сказала Нелла. «Все-таки вы с Паулой так давно знакомы, что изучили друг друга вдоль и поперек». «Я всех местных магов хорошо знаю», — Федерико сделал вид, что намека он не понял. «По долгу службы». «Какой жестокий служебный долг! Всех магов приходится проверять лично». «Нелла», — укоризненно протянул Федерико. Нелла задумалась. Гвида поминал одну лишь Паулу, и она тогда ввалилась в спальню Федерико вполне по-хозяйски. Она явно не ожидала увидеть кого-то, кроме любовника. Нет, все же Федерико не столь легкомысленен. После они отправились узнавать, что там с Паулой. До лечебницы дошли в полном молчании. Нелла мрачно размышляла, не сделала ли она очередную глупость, не уехав домой с отцом или не оставшись в Равенне. Хотя, вздохнула девушка, в ее положении глупостью больше, глупостью меньше, пора уже тетрадку заводить и записывать, а то количество становится критическим, все и не упомнить. Но вот беда, уезжать положительно не хотелось. Паулу охраняли серьезно. Не один, а целых два охранника караулили у двери, чтобы, если маньяк захочет завершить начатое, не только этого не допустить, но и его задержать. Федерико перекинулся с ними парой слов, из которых Нелла поняла, что добить объект никто не пытался, да и вообще никаких посторонних рядом не отмечено. Целители порадовали, что магичка приходит в себя, спрашивала капитана Каталана, но ее сразу же отправили в искусственный сон. «Лучше бы за мной послали», — возмутился Федерико, напрочь забыв, что в Унаре его не было. «Понятно же, что хочет сообщить нечто важное». «Нам лучше знать, что лучше», — отбрил его целитель. «Любое напряжение для пациентки может оказаться критическим». «Вам труп нужен? Вот и нам нет». «Пока она не скажет, что знает, трупом может стать в любой момент». «Ее усиленно охраняют. Рисковать жизнью пациентки мы не будем», — уперся целитель. «Дня через два сможете поговорить, не раньше. И то посмотрим по состоянию». Целитель твердо стоял на своем и ни на какие уговоры не поддавался. В конце концов он нагло заявил, что у него полно дел, развернулся и ушел, выразительно захлопнув за собой дверь. Федерико недовольно пробурчал себе под нос что-то неразборчивое, после чего все-таки подхватил Неллу под руку и направился домой. «Хоть очнулась, и то хорошо», — попыталась подбодрить его Нелла. «Через два дня узнаешь, что она скрывает». «Что такое два дня? Совсем мало. Охраняют ее хорошо, лечат тоже. Просто нужно подождать». «За два дня много чего может произойти», — вздохнул Федерико. «Нужно было на нее раньше надавить, но кто знал, что Гросси попрется в отделение? А ждать нельзя, никак нельзя, нутром чую». И единственная зацепка — артефакт, сделанный ею, Неллой. Казалось бы, по чужому артефакту на преступника выйти нельзя. Но маньяк почему-то заволновался, а это значит, что можно. Получается, что они чего-то не учитывают, чего-то очень важного. Книги по запретным разделам магии им никто не предоставит. Но ведь можно и в обычных найти нужную информацию. Почему-то Нелла была в этом уверена. «Ты говорил, что у Инора Кавальери в Унаре самая большая библиотека», — полуутвердительно спросила она. «А этот достойный Инор предлагал ее использовать в любое время». «Мы уже искали там этот блок и не нашли», — напомнил Федерико. «А мы теперь поищем не блок, а упоминание об изменениях целительских артефактов. Нужно понять, почему маньяк боится, что на него выйдут. Там же моя энергия, не его». Федерико остановился, как громом пораженный, и стукнул себя по лбу. «Значит, не только твоя», — протянул он. «Как мне это раньше в голову не пришло? Ведь к Пауле он наверняка приходил под личиной, а значит, опознать его она не сможет. И если он пытался ее убить...» Он не договорил. Но Нелла и без этого поняла. Если маньяк пытался убить Паулу, то был уверен, что магичка сможет его опознать, если не по внешности, так по энергии.